Глава пятая. Вечером на улице стало прохладнее, и даже через кожаную куртку пощипывал холод. А небо медленно затухало, меняя цвет с темно-голубого на сливовый. Такое небо Кире было по душе. Но под ним они не провели много времени. Стоило остановиться, как Раф снова куда-то ее вел. И в конце концов затянул в едва приоткрытую низкую дверцу в огромных воротах, из-за которых металлом грохотала музыка. В просторном гараже, рассчитанном на внушительный грузовик по меньшей мере, толпились люди. Человек 30, успела подсчитать Кира. Немного, но все равно было душно и людно. Все толкались, правда, выглядели поразительно довольными. «Выпьем!» — проорал Раф и сунул ей в руку стопку с чем-то синим. Кира понюхала и удивленно посмотрела на Рафа. Ей дали сок. Она немного отпила и с трудом сглотнула. Он оказался жутко кислым, пощипывающим язык, но бодрящим. Любопытно, что ей протянули все же не алкоголь. За день Кира успела выучить много новых слов, познакомилась с теми самыми медведями, которые оказались рослыми парнями в кожаных куртках, и в целом могла теперь сказать, что здесь неплохо, хотя и много непонятного. Вот как этот сок в маленьком стакане. И это если забыть про убийц, идущих по ее следу. Но пока она попридержит это на чипе. Ни к чему ей волноваться. К концу дня Кира окончательно успокоилась. Может, и зря, но так ей было проще запоминать слова, обстановку и лица. Их она решила не стирать до поры до времени. Как и все те мелочи, вроде пожатия не ладоней, а предплечий при приветствии тоже. А потом она расслабилась. То ли от улыбок оборотней, а ей все улыбались, то ли от атмосферы или в целом от того, что здесь было как-то знакомо. Звуки, внешность людей, даже запахи. Здесь чувствовалось железо и пыль. Все это расслабляло. К тому же рядом мелькал оборотень по адаптации в одной футболке и грохотала живая музыка. Не писк, как у орёйцев, или сигнализации ее детства, а музыка. Ее создавали люди, игравшие на гитарах, барабанах, клавишных и странной примочке сбоку, которая изредка все-таки пищала, как все та же сигнализация, но задорнее и веселее. Кира даже не сразу поняла, что стоит и просто смотрит на музыкантов. На их руки, которые зажимали аккорды, взмахивали палочками, гладили клавиши и тем самым создавали музыку. «Паромщики не умеют расслабляться?» — крикнул ей Раф, широко улыбаясь, когда понял, что Кира замерла истуканом среди дергающихся в такт тел. «Давай я помогу!» Его рука скользнула на талию Киры. Он явно намеревался танцевать за двоих. «Ладно, надо чуть расслабить спину и стараться не ухмыляться, видя воодушевление на лице оборотня». Раф определенно считал, что у них что-то получится, вот хотя бы танец. Даже жаль, что у Киры вообще не было способностей, да и желания изгибаться под музыку, стоя рядом с кем-то. «Уже лучше!» — проорал ей в ухо радостный оборотень. «Ты гибкая!» Ее гибкость, помнится, заканчивалась где-то на уровне ноги на ширине плеч, но оборотень по адаптации этого не замечал. Он рьяно взялся за погружение нового человека в жизнь местных и все ближе прижимал к себе Киру. Это могло бы сработать, завести, если бы при этом он не смотрел по сторонам, будто ощупывая окружающих. Ну и не говорил про гибкость, само собой. «Отлично!» — снова подбодрил Раф, как будто Кира только что сделала по меньшей мере тройное сальто. Она всего-то закинула руку ему на шею. «Вот так!» Оборотень по адаптации ей все больше нравился. По нему было сразу как-то видно, он умеет снимать напряжение, расслабляться, не париться. Правда, сейчас он слишком переигрывал, но все же. Одним словом, он не перегреет ей чип, можно быть уверенной. А то от Деяна у нее, кажется, немного сбоит в голове. Ни одного ответа, но делает вид, что все знает. Она огляделась в поисках Рыжего. Он как-то быстро отстал от них, хотя еще у медведей мелькал. Пусть и встретили его не очень радушно. «А где Деян?» — проорала Кира, уже увереннее произнося рубленные фразы на языке оборотней. «Где-то?» — недовольно крикнул Раф. «Не бойся, он никуда не денется, пока ему не заплатят». «Это хорошо», — мелькнула мысль. Они с Рафом поизображали еще какое-то время чудеса Кириной гибкости, и, наконец, оборотень понял, что даже с его подбадриваниями она не станет пластичнее. К подобию барной стойки они потянулись с еще двумя людьми. За ней не работал бармен, но на поцарапанном от времени темном дереве стояли стопки все с тем же соком. Много стопок. Кира слушала музыку и смотрела вокруг. «Не все здесь оборотни», — поняла она. Но это и не важно, в отличие от того, как они выглядели. Со светлыми волосами, светлыми глазами, белой кожей. Стольких Кира и на своей родине не встречала, кажется, в одном месте. Хорошо бы было перестать так пялиться. Невежливо как-то, но она никак не могла остановиться и все рассматривала и рассматривала окружающих. Таких, как будто родных, но других. Или она просто отвыкла? Внезапно Кира наткнулась на колкий взгляд. На нее с противоположной стороны смотрела шикарная блондинка. Ее тяжелые светлые волосы волнами спадали на плечи и высокую грудь. Тело состояло из плавных изгибов, и ее легко можно было представить в любом танце. Вот у кого, наверное, пластичность на уровне. А взглядом она могла застрелить. И даже красивые алые губы сжимались в линию. Кира моргнула, и блондинка исчезла. Но через несколько минут, когда Раф отошел к знакомому оборотню, девушка будто возникла из ниоткуда рядом с Кирой. «Сразу с двумя?» — рыкнула ей блондинка и попыталась схватить за шею. Кира увернулась, ее чип заработал быстрее, ноги и руки откликнулись на команду. Если это была убийца, то она просчиталась. Кира встряхнулась и сама попыталась напасть. Блондинка толкнула ее за стойку с такой силой, что Кира влетела в стену, оказавшуюся дверью, и провалилась в нее. Потом перекатилась и вскочила на ноги. Дверь, которая чудом не слетела с петель при встрече с Кирой, блондинка деловито прикрыла. Вспыхнули тусклые светильники, как во время аварии в любых лабораториях. Впрочем, разглядывать место было поздно. Блондинка разбежалась и попыталась достать Киру ногой. Но паромщица увернулась, поднырнула под ногу и скользнула за спину девушки. Кира в два счета прижала ее к себе, сдавливая шею в захвате. Если это убийца, то можно не переживать за свою безопасность. Ну правда, мало того, что блондинка с красной помадой привлекает внимание и выглядит как рок-дива, так еще ходит на каблуках. Собственно, только поэтому она сравнялась с Кирой в росте. Смех какой-то, а не убийца. Блондинка ударила локтем, но это было как тычок пальцем для паромщика с нановолокнами. Кира сильнее сдавила горло девчонки, и та постепенно обмякла. Весила блондинка на удивление немного. Она пушинкой висела на руках у Киры. А когда та уложила ее на пол, показалась слишком молодой и маленькой. Что с этим делать дальше, было неизвестно. Есть ли какое-то наказание за вырубленного оборотня? И не спросишь ни у кого, потому что даже оборотень по адаптации куда-то запропастился. Хотя была надежда, что он увидел потасовку и пошел за ними. Кира прощупала пульс девушки, тот едва трепыхался, но блондинка дышала. В карманах ее куртки ничего не было, в узких, обтягивающих ноги, как вторая кожа, штанах и подавно. «Да, красотка, я рассчитывала хотя бы на нож», — пробормотала Кира, а чуть подумав, расстегнула ремень девушки, вытащила его из петель и начала стягивать им руки блондинки. «Даже интересно, все ли убийцы у вас с такими нежными руками?» — сказала Кира. Позади послышался едва слышный скрип, и Кира сделала вид, что увлечена связыванием рук, но вес она перенесла и была готова. Раф хлопнул по плечу Милка, главного в этом гараже, да, может, и не только в нем. Его друг быстро ушел в сторону туалета, а Раф глубоко вздохнул. Теперь он знал, что еще показать Кире. Крышу коржа. Его туда, конечно, не пустят, но Раф сможет прошмыгнуть выдрой, не первый раз. А паромщица пройдет и точно отвлечется. А то убийцы и вежицы действуют на нервы. Рафу так точно, еще как. Но паромщица сильнее, это видно. Она не знает этих гадов, но все равно по ней заметно, как напряжена. Замирает, прислушивается, еще и частенько прищуривается. А танцевала, как деревяшка, хотя походка у нее пластичная, значит, может. Да и вообще она довольно симпатичная. Если бы не надо было за ней следить и охранять, так можно было бы подумать об этом всерьез. Он обернулся в сторону Киры, улыбаясь, потому что улыбка — это очень важно, когда хочется казаться спокойным. Только у барной стойки ее не оказалось. Раф в панике обвел небольшой гараж взглядом, пытаясь выискать темную голову. Но в месиве тел это оказалось безнадежно. И почему паромщица ходит в этой чертовой черной куртке? Раф метнулся к парню, который стоял ближе остальных. Он все пытался проорать ему про девушку, но тот хлопал глазами и улыбался. Раф запустил руку в волосы и снова беспомощно огляделся. Кругом люди, люди, полно людей. Каждого же не опросишь. Черт, черт, черт! Взгляд зацепился за открывшуюся входную дверь. В нее, чуть пригнувшись, вошел Деян, безошибочно нашел Рафа. Только идти к нему не собирался. Как и до этого, он остановился поодаль, чтобы не участвовать, но присматривать за своими инвестициями. «Придется же сказать, что он потерял паромщицу», — подумал Раф, хотя ноги и так уже шли в сторону Деяна. «Она исчезла!» — проорал Раф. Деян едва заметно напрягся и, как Раф до этого, обвел гараж быстрым взглядом. Но в отличие от него, паники никакой не было. Где только он так научился? «Посмотри наверху, а я загляну в туалет!» — крикнул Деян и сразу ушел. Раф поднял голову. Как он не увидел такое новшество? Там, где были крепления для поднятия грузовика и платформа для машины, стоял диван. Всего на пару человек, правда, сидело на нем шестеро, а еще парочка устроилась на полу. Раф полез туда. Киры он не нашел, но вид открывался что надо. Каждая парочка, обнимающаяся в углу, каждый оборотень, уходящий из гаража, каждый танцующий в общей толпе, теперь просматривался. А глаза у всех сверкают. Кажется, здесь и обычных людей-то сегодня нет. Кирины глаза тоже не должны сверкать в темноте, как у хищника. Паромщики так не могли. Но среди десятков пар глаз найти никого не удалось. Зато через несколько минут Раф увидел, как Деян придерживает дверь туалета, и оттуда выходит Кира. Ну, как всегда. «Этот как знал!» — бубнил про себя Раф, пока спускался и прыгал с лестницы, оканчивающейся за метр до земли. А паромщица рядом с Деяном то ли улыбалась, то ли нет. У нее постоянно было такое выражение лица, по которому можно сказать, либо она чересчур спокойная, либо она надо всеми смеется про себя. Голову сломаешь. Деяна и паромщицу Раф нагнал уже на улице, где показалось неожиданно тихо. «Уезжаем!» — коротко бросил Деян, направляясь в сторону коржа, у которого осталась машина паромщицы. «Нет, босс сказал ждать!» — оборвал его Раф и на всякий случай схватил паромщицу за руку. Девушка как-то слишком внимательно посмотрела на руку Рафа. «Кира только что уложила девчонку из Вежи», — пояснил Деян. «Ты уверен, что она из них?» «Уверен, я с ней немного знаком», — пояснил Деян и снова пошел к машине. Кира вывернула руку, причем без особых усилий, и последовала за ним. «Слушай, если они здесь, то это же все, конец», — заявил Раф, запуская руку в волосы. «Паромщица уже, наверное, на аукционе». «Не думаю. Вежи тоже хотят забрать ее себе тихо». «Забрать себе», — повторила Кира на их языке, когда поравнялась с Деяном. «Звучит, будто они передают вещь, и мне это не нравится». «Значит, не попадайся им», — улыбнулся Деян, что Рафа еще больше вывела из себя. Ему вообще Деян не нравился, а когда тот улыбался, сразу хотелось придушить. У него была какая-то чертовски понимающая улыбочка. «Надо звонить боссу», — сказал Раф. «У тебя на все минут 10». — ответил Деян. — Они скоро придут в себя. — Там был не один Вежа? Дело дрянь. Раф сунул руки в карманы. Похоже, звонить уже поздно. Им придется сдаваться Веже. — Там был, кажется, парень, которому принадлежит этот гараж, если я не путаю, — сказал Деян. — Милка, он не из Вежи, — обиделся Раф за приятеля. — Милка вообще ни из кого. Он свободный волк. Одиночка, — подумал Раф. — Ну, Кира этого не знала, — философски заметил Деян. «И что ты с ним сделала?» — сухо поинтересовался Раф, готовый бежать обратно и спасать Милка. «Немного ударила», — спокойно сообщила паромщица. «Немного — это как?» — еще более подозрительно спросил Раф. «Так что он лежит вместе с девушкой на холодном полу. Но стоит отдать Кире должное, она его положила рядом с очень красивой девушкой», — заметил Деян. А Раф беспомощно стал переводить взгляд с Деяна на Киру. «Они реально пришибли Милка? Черт! Он же тут один из основателей, с ним теперь объясняться устанешь». И тут Раф кое-что вспомнил. «Постойте, а где вы его положили?» «На плитке», — пояснила Кира. Она как раз дошла до машины и приложила руку к двери, а Раф встал как вкопанный. «В туалете?» «Я не знала, что это туалет», — ответила Кира, открывая дверь. «Там же писсуар», — заметил с опаской Раф. «И унитаз». Кира пожала плечами. «С кем не бывает?» — ответила она, а Рафа так и подмывала сказать «ни с кем». Кто мог не заметить, что это туалет, и туда люди приходят не просто так? И Милка тоже не просто так. Если он упал и потом сделал все то, ради чего заходил в кабинки... Раф остановился на миг. Человек, когда теряет сознание, он же расслабляется и... О, черт! А Милка — настоящий оборотень. Для него это оскорбление, похуже того, что его уложила девчонка. Такого он не простит, даже если Раф будет ползать на коленях. Деян внимательно посмотрел за спину Рафу. Тот от нехорошего предчувствия поежился, поэтому и оборачивался медленно, оттягивая неизбежное. Там, откуда они пришли, где-то как раз в районе гаража, поднялась суета. Кто-то орал, чтобы ему кого-то привели. «Раф, садись!» — слишком спокойно сказал Деян. «Да, с Милко теперь не договоришься. Ни сейчас, ни потом». Раф кинул последний взгляд на гараж, где играла музыка. Он его любил, а теперь ему туда дорога заказана. Когда Раф скользнул на заднее сиденье, точнее, на ту лавку позади водителя, малышка, какое миленькое название, покатила вперед. Спокойствие, только спокойствие. Но пульс никак не желал выравниваться. Он скакал, то затихая, то снова барабаня по венам. Со стороны наверняка видна нервно бьющаяся на шее жилка. Кира уложила двоих, просто вырубила, и теперь ее ждут проблемы, это понятно. Уровень кортизола повышался, несмотря на усилия чипа, а пульс не желал замедляться. «За нами летит дрон, той же конфигурации, что и прошлый», сообщила малышка, что примечательно, на языке оборотней. Деян заерзал на сиденье, Раф позади выругался. «Здесь же ничего не работает», — пробубнил Раф. «Выходит, работает», — ответил Деян. «Скинь координаты выезда из гаража, желательно подальше от города, если здесь есть другой выезд». Раф попытался что-то объяснить, но в итоге сбросил координаты и попросил быть осторожнее. «За нами следуют 4 машины», — снова сказала малышка. И почему-то на этой фразе Кире стало спокойнее, как будто просто у нее отключились лишние чувства. Или все дело было в малышке, в ее ровном голосе и ощущении, как будто бы родного плеча. Без нее Кира, конечно, сильная, но с ней она по-настоящему киборг. Кира вдавила педаль газа и увидела на панели сигнал, что расход топлива стал значительно выше. И его хватит при такой гонке часа на 2. Да, это она упустила из виду. «У вас заправляют машины водородом? Есть какие-то станции, где можно им заправиться или взять хотя бы сжиженный?» «В Болской земле можно найти, у других не знаю», — сказал Раф, отчего-то присмиревший и нахохлившийся. Неожиданно впереди фары высветили развилку, которой в координатах Рафа не было. По его карте впереди должна быть дорога вперед. «И куда дальше?» — поинтересовалась Кира, сбавляя скорость. «Не знаю», — ответил Раф, похоже, тоже в некотором удивлении, рассматривая развилку. «Если наложить карту и отметить развилку», — заговорила малышка, — «наш путь ближе к правой стороне». «Тогда гони», — нервно сказал Раф, но Кира все замедлялась и замедлялась. Не нравилось ей это. «Это нормально, что дороги нет?» — спросила она у Деяна, который сейчас выглядел не очень-то радостным, даже как будто злым. «Нет, ненормально. Это дух». «Что?» «Гараж прикрывает какой-то сильный дух», — пояснил Деян. «И сейчас он нас останавливает, путает». «Какой дух? Ты с ума сошел?» — проговорил Раф. «Никто в своем уме с ним не свяжется». «Почему?» — спросила Кира. «Потому что их удерживают кровью», — пояснил Деян. «И поэтому их чаще уничтожают, забывают о них, а не приманивают», — подвел итог Раф. «Раф, пораскинь мозгами. Твои гаражи не просматриваются с дронов. Здесь работает только локальная связь и та, которая идет по земле. А весь периметр окружает туман. И как только мы уложили постоянно здесь ошивающегося парня в туалете, нам предложили развилку вместо дороги. По-твоему, что это, если не дух?» «Милко не какой-то парень, он один из основателей», — пробубнил Раф и умолк, чем только подтвердил слова Деяна. Кира, наоборот, задала вопрос. «И чем нам может грозить этот ваш дух?» «Смертью», — пояснил Деян. «Особенно, если ему приносят здесь в жертву человеческую кровь». «Ну, это ты уже загнул», — пробубнил Раф, впрочем, не очень уверенно. «А что нам грозит, если догонят те ребята позади?» — спросила Кира. Деян бросил на нее один взгляд, но такой выразительный, что по спине побежали мурашки, несмотря на чип. «Нас побьют, вышвырнут, тебя оставят здесь», — ответил он, уставившись в лобовое стекло. «Зачем?» «Ты их обидела, они что-нибудь придумают. Например, пустят на запчасти», — пояснил Деян. «Ты спятил?» — возмутился Раф. «Это же паромщик!» «И многие хотели бы узнать, что у него в голове», — кивнул Деян и посмотрел на Киру. «Но не мы». Кира скептически подняла брови. «Ну, конечно, они лучше всех. Но, по правде говоря, эти двое еще не пытались ее придушить, а те, кто позади, похоже, пытались». «При нашей скорости через минуту нас догонит первая машина», — спокойно сообщила малышка. «Так что поторопитесь, котики». Сказала она это снова на языке оборотней, да так ласково, что Кире стало легче. Хоть что-то в этом мире не меняется, например, малышка. «Едем направо?» — в итоге спросила Кира, еще сбрасывая скорость. «Твой скин может просчитать, есть ли поблизости что-то типа озера или реки?» «Рядом нет воды», — уверенно заявил Раф. «С чего ты взял?» — спросил Деян. «С того, что у меня второй оборот есть. Я чувствую воду», — чуть свысока заявил Раф. И Кира даже была готова ему поверить. Мало ли, может, правда чувствует. Но по губам Деяна скользнула едва заметная улыбка. «Так что, малышка?» — спросил ее похититель, чуть замедлившись на имени Искина. «Есть поблизости вода?» «Мои датчики сообщают, что слева более влажный воздух и немного другое движение воздушных масс», — заключил Искин. «Но по карте там нет воды». «Я же говорю», — снова вступил Раф. Деян будто и не заметил реплику Рафа. Кира это запомнила и решила обдумать в следующий раз. Любопытные у них отношения. «Тогда налево», — сказал Деян и нажал кнопку, чтобы с его стороны открылось окно. «Жми!» Позади нарастал шум и сигналы. Поздно думать, пора действовать. Кира до упора выдавила газ и нажала дополнительное ускорение. Малышка легко взяла с места под сотню. Ее кабина качнулась, и включились стабилизаторы, чтобы качковатая дорога не ощущалась внутри. Они гнали, что есть мочи, сзади слышалось рычание машин, а впереди... Такого Кира никогда не видела, даже в самых крутых фильмах. Впереди клубилась темнота. Она была будто живая, из нее словно показывались щупальца и снова прятались в огромный клубок. Она распространялась не только на дорогу, но и на что-то поблескивающее с левой стороны. Это что-то довольно быстро стало рекой, которая будто приближалась к их дороге. Впереди, на берегу реки, показался милый домик. В нем горели окна теплым желтым светом. Чуть дальше, за домом, вздымалось колесо с деревянными перекладинами. Огромное, оно наполовину торчало из-за крыши и медленно вращалось. И тьма к нему не приближалась. Она как будто обходила странный домик и все, что вокруг, стороной. «Черт», — сказал Деян. «Давай туда!» Тут же предложил Раф, указывая на дом. «Раф, это дом духа, того, который все тут держит. Мельник». Как-то слишком спокойно сказал Деян и даже не назвал выдру идиотом, что уже прогресс, решила Кира. «И это плохо?» спросила она. «Очень». «Если верить мифам, мельник любит кровь, и чтобы его задобрить, люди приносили ему зарезанных черных петухов. А мельницу ставили на костях», сообщила малышка. «Но, в принципе, он тот, кому без разницы, какая кровь. Чем ее больше, тем лучше мельник выполняет свою работу». «Откуда такие познания о существах этого мира?» — поинтересовалась Кира. «Книжка, которую скинул Деян, называется «Кто в домике живет?» о существах, населяющих Селезу». «То есть это даже и не миф, и нам лучше развернуться, как я понимаю, и попросить добрых людей попридержать своего духа», — заметила Кира, снова сбавляя скорость. «Они уже не помогут. Духи на то и духи. Если они всерьез обиделись, им все равно, что ты им скажешь или принесешь. Они заберут себе жертву, или, в нашем случае, обидчика», — сказал Деян и неожиданно высунул на секунду голову в окно, а потом снова сел. «И за что он обиделся?» «За того парня, которого ты уложила», — подсказал Деян и подобрался. «Гони к реке и взлетай над ней». «Разве мельник не сильнее в воде?» — усомнился Раф. Он как-то притих в последние минуты. «Сильнее, но у меня есть план», — ответил Деян и вылез по пояс, а потом и вовсе сел в окне, немного придерживаясь за крышу. «Какой?» — крикнул ему Раф. «Получить свои деньги, конечно», — ответил Деян и поднял руки. Кира, наверное, спросила бы, зачем тот высунулся, да и вообще. Но впереди, там, где над рекой клубился черный туман, появилась огромная фигура. Она была больше дома с теплыми желтыми окнами и выше колеса. Фигура, теперь похожая на великана, положила руку на колесо мельницы и крутанула его. Вода в реке как будто ускорилась, и Кира увидела, как она стала покрываться барашками и волнами, словно все время подскакивала на камнях. «Гони в реку!» — снова крикнул Деян. «Ты уверен? Там не особенно комфортная обстановка!» — тоже прокричала Кира. «Посмотри на воду!» — сказал Деян, перекрикивая порывы ветра. Впереди великан еще увеличился, и клубящаяся темнота вокруг него сгустилась. А вот чуть левее от духа воздух вдруг разрезала светящаяся вертикальная черта. Она изогнулась, а потом превратилась в окно над водой. «Это портал?» — чуть осипшим голосом спросил Раф. «Держись за Киру!» — крикнул на это Деян. «А ты поднажми, малышка!» В этот момент от черной тучи в их сторону стрельнул щуп. Кира едва успела увернуться, но на смену первому щупу пришел второй. Кира снова крутанула руль, только в этот момент другое щупальце врезалось в дверь машины, и малышку отшвырнуло от реки, к которой та гнала. Тем временем портал засиял ярче. «Портал закроется через 2 минуты», — коротко сообщил Искин, и Кира дала по газам. «Не уйдешь». Она не знала, куда тот вел, но внутри крепло ощущение, что там лучше, чем здесь. Да и стало легко, это же была ее стандартная работа — проскочить к порталу, а потом вернуться. Со второй частью пока не все ясно, но это мелочи. Она почувствовала, как Раф прикоснулся к ее шее, единственному доступному участку кожи, и даже залез немного под воротник кожаной куртки. «Деян, а такие нежности обязательны?» — крикнула Кира, выворачивая руль. Рыжий как раз сел обратно в машину и вытер рукавом кровь из носа. «Да, иначе Раф расщепится», — коротко ответил Деян. Малышка увернулась от еще одного щупа и влетела в воду. Подушка включилась с заминкой, поэтому один из щупов протаранил бок машины. Но вот их крошка увереннее зависла над водой и рванула к горящему прямоугольнику. «Деян!» — как-то странно позвал Раф. «А как ты открыл портал?» «Я его не открывал», — сообщил тот. Из носа у него еще текла кровь, но Кира старалась не отвлекаться на мелочи. Ее задача — добраться до портала. Вода под машиной бесновалась, доставая до воздушной подушки, и поэтому малышку трясло. Щупы проигрывали в скорости, но все равно пытались добраться, схватить за задние колеса или крышу. Неожиданно что-то просвистело над машиной, и Кира была уверена, что это нечто с винтами. «Дрон?» — удивленно спросил Деян и снова высунулся в окно. «Наверное, и правда дрон. Потому что через лобовое стекло виделся продолговатый цилиндр с винтами, который на сумасшедшей скорости летел точно на мельника, собирающего тьму в кулак. Но прежде чем он ее собрал, дрон врезался в духа и полыхнул. Он загорелся моментально и стал чадить сизым, а тьма вдруг дрогнула и стала редеть, оголяя дорогу, дом и фигуру. Будто кто-то включил вытяжку и убрал сумрак из этого места. Мельник начал уменьшаться. А затем случилось вообще невообразимое. На крышу малышки что-то упало, проскрежетало, и раньше, чем Деян выглянул, их на большой скорости потащило вверх, словно на магните. «Кажется, нас подцепил эвакуатор», — пробормотал Искин и мигнул кнопочками, отключаясь. Кира нервно набрала на панели код, но малышка просто потухла. «Да что за черт? Как в этом мире так просто взламывают защиту? Как умудряются отключать электричество в машине с 2 автономными системами?» Густая потусторонняя тьма рассеялась, оставляя за окнами обычную ночь. Малышку оттащили от реки, а уже через несколько минут, за которые Деян стал мрачнее обычного, Раф наконец-то убрал от Киры руку, а она сама успела 3 послать на чип команду спокойствия, и их поставили на дорогу. Этой укатанной ленты, уходящей вдаль, здесь не было еще минуту назад, но теперь она виделась четко в свете фар эвакуатора. К тому же вечер вокруг стал не таким темным из-за сияющей на небе половинчатой луны, или как ее там. И так все спокойно, как будто ничего и не было минуту назад. «Где мельник?» — спросил Раф. Кира и Деян посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, открыли двери. Дорога была пустынной, позади едва заметно мелькали огоньки. Возможно, это виделось начало квартала гаражей, или же там ехали машины. Далеко впереди тоже, кажется, светили фонари, будто какой-то небольшой населенный пункт, который едва подсвечивал небо. На крыше малышки сидела словно небольшая железная букашка, чем-то похожая на кабину вертолета. Вероятно, это и был местный эвакуатор. Кира отошла чуть дальше, чтобы рассмотреть, кто управляет, если и управляет. Ей даже пришлось отправить на чип команду об активации острого зрения, и она чертыхнулась. «Что там?» — уточнил Деян, уже направляясь к капоту малышки, чтобы запрыгнуть на него. К нему тут же присоединился Раф. «Это девушка, которую я вырубила», — сообщила Кира, обходя малышку сбоку и планируя забраться сразу к двери. «Чёрт!» — протянул Раф и взлохматил волосы на затылке. «Это же... Ой, чёрт!» Кира заподозрила неладное и считала пульс Рафа. Тот остановился, а потом скакнул, как сумасшедший, и постепенно выровнялся. Но в то же время гормоны Рафа, кажется, стабилизировались. Да и из позы ушла напряженность, будто ему просто стало на одно мгновение неловко. «Раф, ты с ней спал?» — с подозрением спросил Деян. «Да, и, возможно, она прилетела не за паромщицей, а за мной», — коротко ответил тот и, тяжело вздохнув, полез вместе с Деяном открывать дверь кабины. Со стороны водителя было пробито окно, а девушка сидела неподвижно. Когда парни опустили ее на землю, Кира увидела, что у блондинки кровь на виске, а на скуле огромный синяк. На похлопывание она не реагировала.